Пятница. Чернослив, фаршированный орехами. 20 штук очищенных грецких орехов, 20 штук чернослива, 2 столовые ложки сахарной пудры, 1 столовая ложка кипятка. Сливы залить на некоторое время кипятком, чтобы он их покрыл, и оставить постоять до размягчения. Удалить косточки, не разрывая плода. Место, которое занимали косточки, заполнить ореховой начинкой, приготовленной так. Смолоть или мелко истолочь орехи, смешать их с сахарной пудрой и горячей водой. Размешать смесь до равномерной консистенции. Сделать из нее небольшие шарики, которые вставить на место косточек. Лапша грибная. 250 граммов муки, 100 граммов воды, пол чайной ложки соли, 6-7 сухих грибов, 1 луковица, 1 корень петрушки. Муку высыпать на стол горкой, посередине сделать углубление, влить кипяченую воду, всыпать соль, замесить крутое тесто, раскатать в тонкую лепешку, нарезать полосками шириной 5 см, сложить вместе и нашинковать. Сложить лапшу в решето и дать обсохнуть. Тем временем приготовить грибной отвар из предварительно замоченных на ночь грибов, луковицы, корня петрушки. В кипящий отвар опустить лапшу и варить до готовности. Картофель, запеченный в фольге. Крупный картофель вымыть и завернуть в фольгу. Печь в нагретой духовке до полной готовности. 45-50 минут. Подавать горячим с солью и зеленью и различными свежими и солеными овощами.